Глава вторая. Брат и сестра. Июль, макушка лета, пора цветения лип. В эту пору тучи находят в себе силы пойти против ветра. Певчие птицы от жары умолкают. Вот и сейчас медленно ползут облака над днепровскими кручами, над выгоревшим от солнца яром, над притихшими Ивашкой и Анной. Они утомились от беготни и лежат в яру на спине, уставившись в небо. У 12-летнего загорелого крепыша Ивашки глаза круглые, темно-карие, с живым блеском каштана. У сестры его, Анны, глаза продолговатого заячьего разреза, тоже карие, только немного посветлее. Она годом младше брата, но рядом с ним выглядит совсем маленькой. Каждый думает о своем. Ивашка о змее из пузыря и холстины, что смастерил вчера и будет запускать в небо, о пещерах понад берегом Днепра. В иных из них живут отшельники, а в других, сказывают, хранят клады разбойники. Анна же вспоминает, как собирала недавно клей с 10 вишневых деревьев, чтобы, слыхала такое поверье, хату от пожара уберечь. «Глянь-ка, Анусь, можа!» — нарушил молчание Ивашка, глазами показывая на облако, действительно схожее с возом, который тянут валы. Девочка повернулась на бок, подперла голову рукой. И впрямь. Волосы у нее не вьющиеся, в тонкую косу вплетена лента-строчка. Анна запустила маленькую руку в матерчатый мешочек у пояса, достала орешек. Звонко щелкнула скорлупа с двумя ядрышками. К счастью, одно ядрышко она проворным движением руки всунула брату в рот. Ивашка только шмыгнул от удовольствия носом репкой. Сел, и сразу же из-за пригорка высунулись длинный дубовый мост, извилистая дорога, взбирающаяся вверх по крутизне, золотые шапки Киево-Печерского монастыря. «Братику», — тоже села Анна, — «ты наговор от занозы знаешь?» «От занозы?» — недоверчиво поглядел Ивашка из-под выгоревших волос. «От нее!» — кивнула Анна и зачастила звонкой скороговоркой. «Пресвятая благодатная, с усердием прошу тебя, возьми в помощь, чтоб колючка не стояла, червонной крови не пивала, белого тела не стегала. И зайди на черный луга, где буйный ветер свистит!» Ивашка усмехнулся. «В ракет!» Девочка всплеснула руками. «Чтоб я не жила, правда! Чтоб солнце не видела! Может, скажешь, и скот расколдовать нельзя?» «А то можно!» — сказал Ивашка. «Можно! Взять тертую рогу от мертвого вала, тертого конского копыта, сушеную щучью печенку и окуривать скотину по 3 утра до восхождения солнца». «Бать сказал, враки это», — упорно повторил Ивашка. Анна умолкла, словно оправдываясь, пояснила неуверенно. «Бабка Фекла на торгу верещала». Бабка Фекла, усатая знахарка, заговаривала зубную скорбь, сбрызгивала от недоброго глаза, сговаривала бельмы. Как же ей не верить-то? С другой стороны, отец больше всех знает. Значит, Фекла это обманывала? Они снова легли на спину, и каждый опять стал думать о своем. Ивашка о том, как тонул на Днепре, да сосед Анфим спас его. После этого Ивашка долго боялся глубины, а потом все же пересилил себя, и страх сняло. Позавчера играли в киян и печенегов, и он выбрался из печенежского полона, заплыв на песчаную отмель острова. Анна же чему-то вспомнила, как сидели они недавно на высоком клюне, и она, подзадоривая брата, спросила: «Сиганешь?» Ивашка тогда улыбнулся точь-в-точь, как отец, краешками губ, сказал: «Незачем». И она поняла, не от трусости то, а впрямь пустое предложила. Ведь не побоялся же он броситься на клыкастую собаку, когда та гналась за ней. Анна посмотрела вниз. Днепр отливал недвижной синевой. Понад берегом охотился за рыбой коршун. Словно ойкнула кукушка в лесу и враз умолкла, не иначе подавилась лепешкой. Кружили на опушке стрекозы. Крикнуть бы сейчас: «Тятенька Евсей!» А лес на той стороне ответил бы: «Да, ты, сей!» Или бросить камень пласкун и посчитать, сколько раз скользнет он по Днепру, а сосчитав, крикнуть: «Пять жонок на тот берег перевезла!» И эхо опять ответило бы: «Перезла!» «Пошли раков ловить», — поднялся на ноги Ивашка. Анна словно только и ждала этого. Мгновенно перевязала бечевкой ниже детски пухлых коленок юбчонку, легла на бок, руки прижала к туловищу и покатилась к берегу. Под ракитой припрятал Ивашка дохлую лягушку. Сейчас он откопал ее, перетянул крепкой ниткой, и они, зайдя по колено в реку, стали опускать приманку в воду, таскать зеленых раков, вцепившихся в дохлятину. «Раков много, рыбе ловится», — степенно заметил Ивашка. «Ишь, уродины!» — брезгливо покосилась на добычу Анна. И вдруг глаза ее сделались испуганными. «Ой, ой!» Она подняла из воды левую ногу. В пятку ей вцепился клещами здоровенный рак, устрашающий, пяля глаза. Ивашка ловким движением пальцев заставил рака отвалиться от пятки, бросил его на земь, взяв на руки сестру, отнес на берег. Изведала, как раки кашляют. Добрые впадинки в уголках его рта углубились. Анна улыбнулась. При этом от маленького носа по щекам и вниз к губам пошли смешные морщинки. Тонким голосом сказала: «Сущий упырь, перепужалась я». У Ивашки заискрились глаза. «Больно пужливая». А сестра уже смеялась, вспоминая свои страхи. «Вдруг кто это цап? Ну, думаю, водяной». Она залилась еще пуще прежнего, даже стала икать от смеха. «Верно говорю, вроде бы тянет кто под воду». Брат снисходительно слушал, потом, неторопливо собрав добычу в рубаху, сказал: «Потекли до хаты, батяня скоро вернется». Глава третья. Соседи. Полуземлянка Евсея Бывкуна с двускатной крышей под соломой и мхом прилепилась в углу подола на спаде Днепровской кручи. Прямо со двора к вербам реки ведут вырубленные в землю 47 ступеней. По одну и по другую сторону тянется невысокий плетень, и тот, кто спускается к Днепру, словно бы проходит длинными сенями, а кто поднимается снизу, открывает во двор жердяные воротца. Ивашка с Анной вошли в эти воротца. Пес Серко, положив потлатую морду на лапы в репьях, дремал под вишней. Желтыми комочками подкатывались под плетень цыплята соседа, гранильщика Анфима. Его изба виднелась по ту сторону плетня, за грудой заготовленного на топку кизика. Ивашка подошел к колодезному срубу под рябиной, опустил скрипучий журавель-потяг, и, достав бадью холодной воды, жадно прильнул к ней.